Глава 7. Галактожители. Он был весьма похож на человека, тот первый гуманоид-галактожитель, который встретил Эл на посадочной площадке. Он был один. Форма пирса представляла собой площадку с почти зеркальной поверхностью. Мозг ее дельты стал неоднозначно интерпретировать окружающее пространство, и она переключилась на самые простые изображения. Из-за повреждений она садилась, подруливая по каналу. Двигатель издавал неприятные звуки, подвывая. Пассажирский посадочный модуль при аварии заклинило. Эл решила высаживаться через грузовой отсек. Нужно было изловчиться, чтобы повернуть дельту так, как удобно было для высадки. Эл подтянула ее поближе к дальней стенке, попутно отметив, что так будет легче разгоняться в случае бегства. Маневр удался с трудом. Наблюдатель не мешал ей. Уходить не собирался. Она ощутила его внимание. Эл видела на экране, как он подошел к ограждению еще ближе, когда тело катера замерло. Он терпеливо ждал. Эл рассматривал его с минуту, не веря тому, что она в безопасности и спасена. События боя самопроизвольно мелькнули перед глазами. Ее спасли. Стоит обойтись без лишней подозрительности. Включить внешнюю связь. Эл достала из подлокотника кресла свой шлем с прозрачным щитком и светоотражающим фильтром. Надела шлем, подумала, опустила фильтр, чтобы не показывать лицо, и пошла к выходу. Перед спуском аппарели она включила дыхательный аппарат. Эл шагнула вперед. Она приветствовала его кивком головы и в ответ увидела жест, вероятно, приветственный, почти земной. Перед ней стоял какой-нибудь специалист по земной цивилизации, решила Эл. Вдруг в наушниках раздался голос, схожий по интонациям с голосом ее корабля, только менее четкий. «Мы не причиним вреда. Следуйте за мной», — сказал он на земном наречии. Голос у Дельты по вкусу Вердена был женский и заботливый. Эл улыбнулась. Не имея должного опыта в контактах, она обозначила инопланетянина мужским образом. Двуполость была одним из признаков гуманоидных типов. Эл была не сильна в этом вопросе. Соотношение голоса и вида заставило ее улыбнуться. «Да», — ответила Эл с заминкой. Отходить от корабля не хотелось. Оружие она не взяла, чтобы не выглядеть агрессивной. Они видели бой и могли принять ее за воинственного представителя земной цивилизации. Она решила проявить миролюбие и открытость, насколько позволяют обстоятельства. Для нее это было частью понятия «быть человеком». А сейчас она представитель своего народа. На случай встречи в уставе была масса инструкций, но сейчас Эл вспоминать о них не хотела. Первый встречный оказался провожатым. Они остались в маленьком зальчике безо всяких предметов. Стены сияли бледно-фиолетовым светом, отчего атмосфера казалась гнетущей. Гуманоид удалился без комментариев. Скоро в открывшийся овальный проем вошел еще один. И Эл опешила. Землянин. Самый настоящий землянин с непокрытой головой, очень коротко остриженный, седой, в широкой одежде. «Здравствуйте», — произнес он спокойно. «Рад видеть соплеменника». Эл повела бровью, открыла рот, но слова застряли. Номер второй сложил руки на груди, стал в торжественную позу. Он был похож на индийского вождя в момент переговоров. По его виду читалось, что прием обещает быть радушным. Он улыбнулся, заметив ее замешательство. Он был выше ее на голову, пожилой, с осанкой, придававшей ему значительность. Череп красивой формы. Взгляд был ясный, уверенный и добрый. Правильные черты лица. «Модификация», — подумала Эл. Во всем его облике читалось благодушие. Он осматривал ее с интересом. Эл захотелось поднять фильтр на шлеме. Стало неловко скрывать лицо. «Здравствуйте», — ответила она, поднимая щиток, затем коротко поклонилась. «Мы видели ваши маневры. Хочу выразить свое восхищение. Вы хороший пилот. Мое имя Торн. Вы можете не называть звание, только имя». Вот теперь Эл удивилась. «Их мало интересует, кто она?» «Эл», — ответила она. «Спасибо за искренность, Эл. Эли Светлова». Он снова улыбнулся. «Вы знаете мое имя? Ниоткуда?» Гибель Тобоса не прошла мимо нас. Вы возвращались по нашей территории. Вы имеете дело со спасательным флотом Галактиса уже второй раз. Я один из спасателей. Я объясню вам ситуацию, чтобы не было недомолвок. Наш корабль, так же как Дельта-31, получил сигнал о помощи. Дельта была очень близка к цели, ближе, чем мы. Но мы усомнились, что это судно пойдет к месту взрыва. Извините, но это так. Мы удивлены и очень довольны, что землянин сделал подобный жест. Значит, мое вмешательство ничего не значит? Вы спасли бы капсулу все равно? Да, но вовсе не значит, что мы нашли бы ее так быстро. Ведь была еще третья сторона. Мы могли опоздать. Впрочем, здесь я должен замолчать, потому что не знаю, стоит ли вам углубляться в эту историю. Я могу хотя бы знать, кого я спасла, спросила Эл. Вы и это знаете? Знаю. Капсула у вас на борту. Вы отдадите ее нам? Да, конечно. Поэтому я здесь, на вашей территории. «Можно вопрос?» – спросил он с любопытством. «Да». Я знала, что он спросит. «Почему вы не полетели к своим?» «Можно я не буду отвечать?» «Конечно, если это личное». Он понимающе по-доброму улыбнулся. «Позвольте немедленно забрать вашу находку». Они возвращались тем же путем. Эл косилась, рассматривая Торна. Он мягко двигался по правую руку от нее. Мужчина старше 40, с удивительно умиротворенным лицом. Оно сохраняло прежнее благодушие. Так выглядят люди, уверенные в том, что они в жизни все делают верно. И отвечают за то, что говорят и делают. От него веяло уверенностью, покоем, достоинством. Он смотрел прямо в глаза собеседнику, что характеризует человека, наделенного властью. Он был ей симпатичен. Эл доверяла ощущениям. Какую должность он занимает? Спросил он. Нужна помощь в разгрузке. Капсула тяжелая. Эл вспомнила трудности погрузки и решила, что будет трудно. Гравитация здесь была слабее, чем на ее борту. Грузовая платформа Дельты может не работать здесь. Торн что-то сказал. Эл не поняла, и воздух вокруг разразился стрекотанием, показавшимся Эл неприятным. Их окружило несколько существ. Стрекотали именно они. Звук вызывали тоненькие разряды молний. Эл осторожно замерла. Это не опасно. Так же, как кровь пульсирует у них в жилах, у него идут разряды, успокоил Торн. Проводите нас к вашей находке. На сей раз транспортировка не заняла много времени. То, что жило разрядами, совокупность каких-то сгустков материи, похожих на клетки, перемешавшихся хаотично внутри определенного пространства, обволокло капсулу и стянуло с платформы. От усилия пульсация разрядов увеличилась. Опасения прошли, и Эл с любопытством следила за работой искрометного создания. Попутно она старалась вспомнить справочник по известным формам инопланетной жизни, отыскивая в памяти скупую справку из учебника по космобиологии, который ее заставил штудировать Лондер. Это была колония примитивных организмов, вырабатывающих сильный разряд электричества. Разумно ли оно? Известно не было. Оно разумно? Задала вопрос Эл вслед своим мыслям. Я бы сказал, у него есть высшая нервная деятельность. Он телепат в некотором смысле. Тор наблюдал ее заинтересованность. Он решил продолжить объяснение, заметив на ее лице любопытство, свойственное азартной натуре. Отвечает на мысли и состояние ручное, если можно так выразиться. Хорошо живет в космосе. Мы используем его для разных работ и учим. Он у вас один, но группами они не живут, агрессивны. Не опасно держать такое на корабле? Экипаж хорошо обучен, терпимость – главное, что нужно. А вы не испугались. Страх – это чувство, которое испытывают чувствуют большинство живых существ. Он возникает от чувства самосохранения, в принципе. Инстинкт, умничала Эл. Но я знаю, что он может побудить к нападению и ту, и другую сторону. В космосе – это опасное чувство. Поэтому я учусь не бояться. Как и в жизни. Как и в жизни. Вы действительно не испугались, подтвердил Торн. Если бы на его месте оказался кто-то похожий на человека, во всяком случае, с наличием головы и конечностей, либо что-то подобное земной форме, тогда чувства были бы иные, далеко не спокойные, призналась она. Они молчали, стоя у катера, и это молчание, более чем красноречивое, заставило обоих задуматься. Галактожитель думал о том, что это не первый раз в его практике, когда землянин нарушал границы Галактиса, презрев обоюдную напряженность в отношениях и риск стать презираемым соотечественниками. Но то были беглецы, она же пошла на контакт по иным соображениям. Как расценивать этот случай? Перед ним была девушка, еще очень молодая. Ее порыв просто объяснялся юношеской решимостью и, возможно, незнанием последствий. С другой стороны, бой, который он видел, говорил об опыте и таланте пилота катера. Он испытал чувство восхищения и благодарности. Это удача или знак, что она подобрала капсулу раньше нападавших? В свою очередь, ему хотелось сделать ей что-то приятное. Ему, как спасателю, была известна история Тобоса и экспедиции землян. Обитатели планеты помощи не просили, только сообщили о происшествии, когда планета вот-вот должна была погибнуть. Неверно расшифровав сигнал с Тобоса, земляне послали исследовательский корабль. Последнее сообщение содержало просьбу о спасении двух уцелевших человек. Необычным оказалось не сообщение, а сам факт того, что кто-то выжил после взрыва. Торну было очень интересно увидеть одного из тех безумцев. Едва Эл вступила на борт его корабля, ее личность установили без ошибки. Костюм ее не скрывал, ее портрет нашелся в архиве. Он с огромным интересом побеседовал бы с ней о катастрофе, но ему показалось, что Эл не одобрит его попыток. Он знал, что для землянина область личного очень болезненна. Вторжение чужого в личную жизнь никто из них не допустит. Она была тогда еще моложе. Безумием было послать ребенка в космос. «Что будет с содержимым контейнера?» – спросила она. «Вам очень важно это знать?» «Да, пожалуй». «Вы знаете, что внутри?» «Да. Кажется, да». «Она знала?» Все смешалось вновь. Тобос и его гибель, бой и то, что ей известно, что в контейнере. Он был уверен, что она откажет ему и все-таки спросил. «Хотите откровенный разговор? Обоюдный?» «Я отвечу на любые ваши вопросы, только поговорите со мной». Эл насторожилась. Не потому, что ее жизни что-то угрожало, а потому, что повила тайной. «Только о земле и землянах я ничего рассказывать не буду. Могу рассказать о капсуле». «Меня интересуете только вы», — сказал Торн. «Я? Вам удобно в шлеме?» «Удобно», — ответила она. «Если хотите, мы пойдем туда, где вы сможете его снять».